Зина вошла в квартиру, раздела детей, потом она их купала, кормила и укладывала спать. Сделала еще кое-какие домашние дела, легла сама. Ее мысли, точно намагниченные по-разному шарики, раскатились на две стороны. На каждой стороне находилась по женщине. Они ссорились. Дальше так продолжаться не может. А что страшного произошло? Мало того, что с Игорем бронишься, еще и в соседа едва не влюбилась. Я просто думаю иногда о нем. Ты думаешь о нем постоянно. Он того заслуживает. Чего доброго станешь его любовницей? Фу, гадость какая! Тебе же хочется, не хочется. Врешь, не вру, я мужа люблю. А кто мечтает с Петровым целоваться? Это понарошку. Не будь дурой. Я честная женщина. Была, есть. Посмотрим, что же мне делать. Каленым железом выжигать? Хорошо, но не сразу, постепенно. Петров бросил в прихожей сумку и яростно пнул ее ногой. Чего он добивается? Хочет дружить с этой женщиной? Чепуха, какая может быть дружба, если он мечтает затащить ее в постель? Хочет сделать ее любовницей, ага, соседку и мать двоих детей. Зина не станет жить на два фронта. Значит, Петров должен отбить ее у красавчика мужа. А потом что? И вообще, есть ли у него шансы? Пусть в пьяном бреду, но Зина прямо сказала: «Я тебя не люблю». Ее приговор до сих пор в ушах звенит. Он попал в ловушку, которую тщательно обходил много лет. Живет как монах. Куда делась Таисия? С Леночкой полный обвал. На свете масса других симпатичных и необремененных женщин. Они ему даром не нужны. Он привык разговаривать с Зиной. Она стала близким другом, с которым он делился своими гениальными мыслями и даже служебными проблемами. Ужинать одному на кухне вечером стало противно. Он знает Зинины вкусы, покупает к мясу соусы, которые ей нравятся. Соусы, ядрёна-кочерыжка, пеленки, погремушки. Но Зина не отталкивает его. Так он и не пристает с домогательствами. Пора начать. В общем, дружище, ты подошел к рубежу. И надо либо откатывать назад, либо биться за высотку. Позади все ясно и понятно. Впереди неизвестность и куча проблем. Умный в гору не пойдет, тем более с чужим грузом. Поворачивай-ка лыжи в другую сторону. Зина неплохо на лыжах ходит и здорово его разыграла, когда на шпагат плюхнулась. Глава третья. Они не виделись неделю. Даже не перезванивались. Петров заглянул в воскресенье, чтобы забрать ложки и отдать деньги. Еще раньше Зина, которая так и не познакомилась лично с Григорием, просила узнать, не заинтересуют ли коммерсанта комплекты сувениров, разделочная доска и шесть ложек, расписанные в одном стиле. Петров похвалил тогда Зину за смекалку. Теперь он сказал, что Григорий идею с комплектами одобрил и цену назначил хорошую. И следующую неделю Петров не забегал к Зине. Работа — лучшее лекарство от душевных невзгод. Благо Петров имел работу, которую, как ремонт, нельзя было закончить. Ее можно было только прекратить на время. Он лично прекращал для перерывов на сон. Ужинал на фирме, приезжал домой после 11 вечера и сразу заваливался спать. В субботу Петров решил после обеда съездить в спортивный клуб. За неделю сидения в конторе тело задеревенело, мышцы требовали растяжки. Но, как на грех, сумку забыл дома, пришлось возвращаться. С Зиной он столкнулся на площадке. Он открывал свою дверь, когда она вышла. Ваня и Саня сидели в коляске. За спиной у Зины был рюкзачок. — Привет, — сказал Петров. — Гулять собрались? Там дождь со снегом, мерзкая погода. Он знал, как нелегко тащить коляску с маленькими колесиками по снежной каше. — Ничего, — ответила Зина. — Нам только до метро. Мы бабушку едем навестить.